что должно было успокоить этих двоих. Но кто их знает? Еще Натали сказала, что некий господин Обермайер, о котором она вскользь упоминала, каждый вечер гуляет за ее оградой. Она даже описала Обермайера и сказала, что если что-то не так, то Анне всегда сможет к нему обратиться. Он прекрасный человек и уже не один раз доказывал это. Анне робко спросила: «Значит, до отъезда мы больше не увидимся?» Видеться с Натали стало ее потребностью. Ведь никогда у Анни не было такой насыщенной жизни. Пусть даже с треволнениями и страхом, но ведь это жизнь, а не жалкое прозябание со стормом и после, в одиночестве и скуке. «Вероятно, нет», — мягко сказала Наташа, ощущая, как сжался маленький старенький воробушек и ощущая, какая яркая жизнь удаляется вместе с ней, Наташей, от Анни Лори. А не взять ли ее с собой? Она не помешает и только добавит шарма всему сборищу своей эмигрантскостью и незнакомыми замашками. Тем более, что мечта Анни Лори — побывать в России — но остановила себя. Нет, не нужно этого. Анне Лори должна быть здесь, потому что здесь остаются эти двое. А может быть, еще десяток. И барон не защищен никем. Вернувшись, Наташа должна будет знать всю информацию. Ничего же не кончилось. И она чувствовала, что только начинается, прерываясь на ее отсутствие. Наташа подумала, что стоит, пожалуй, намекнуть Анне Лори на поездку в Россию в следующий раз. Она, конечно же, не знала, бедняжка, что следующего раза не будет. И она сказала, что у нее зреет идея устроить их совместную поездку в Россию весной, показать Анне не только Москву и дачу, но и юг, Петербург и... Анне задохнулась от счастья. Она будет ждать этой поездки как лучшего подарка в своей бедной подарками жизни. Она и сама мельком подумала о том, что Наташа могла бы хотя бы пригласить ее сейчас. И вот Наташа пригласила. А что сейчас Анне ехать нельзя, это она понимала отлично. Игра продолжается. И они с Натали обязаны победить. Добро должно победить зло. Это не только в сказках. Это случается и в жизни. Они распрощались, уговорившись, что если что-либо до отъезда возникнет, то... Но до отъезда не возникло ничего. И Наташа улетела в Россию. А в России все видимости косые. Гости съезжались на дачу. Злой Санек, тихая напуганная Катюха и разодетая в кожу с ламой с саквояжем на колесиках Лерка встретились на Павелецком. Сели в поезд и вначале молчали, как прибитые. Санек вдруг забоялся всей этой штуки, которую сначала придумала Лерка, потом старая дура бабка Марья, а теперь выходит, он за все про все отдувайся. Кто же еще будет? Катька? Так она что пустое место? Вот когда повыть, как собака на луну, она тут. Лерка? Поселится где-нигде. И будет жировать. Вон как обрядилась. И не скажешь, что подъезды облеванные драет. Саньку и придется пыхтеть. Пошлет он их нахер, если что. Возьмет Сумишку под мышку и был таковский. Пусть тама разбираются. Стремно было от чего-то Саньку.